Седрик. Если какое-то время постоять в одиночестве у моря, то начинаешь думать волнами. Мысли накатывают, оформляясь все четче и четче, а когда ты уже готов их поймать, чтобы как-то использовать, они распадаются на тысячи капель и убегают обратно. Я слишком многим рискнул. Гонимые ветром волны плещутся прямо у моих ног, еще два шага, и уже по щиколотку. Вода ледяная. У меня в голове играет Линкин Парк, а из отвратительного уголка подсознания звучит вопрос, сколько людей сегодня ночью утонут в ужасно холодных морях этого мира, глядя на который мы мечтаем и романтично вздыхаем. Я, будь оно все проклято, слишком многим рискнул. Под ногу попадает камень, я опускаю руку в воду, поднимаю его и бросаю как можно дальше в волны. Потом второй. Третьим, что я бросаю, становится разбитая бутылка, и ее я тоже на этот раз уже с яростным криком швыряю в море. Чёртово равнодушное море! Было ошибкой оставлять ее одну. Надо было удержать ее, по крайней мере, на эту ночь, когда она слишком измотана, чтобы принимать решения. Когда я нужен ей, это же даже слепому видно. Так почему же не мне, идиоту, который обычно считает себя таким умным? Мне нужно было... Будь проклято это чёртово равнодушное море. Седрик. Выронив кусок коряги, который только что выловил из воды, я оборачиваюсь. Ты... Я принесла куртку и... Она поднимает что-то темное, в чем я, приглядевшись, узнаю шерстяной плед, который всегда лежит на заднем сиденье у нее в машине. Я шагаю к ней, она падает в мои объятия, утыкается лбом мне в грудь, обессиленно обхватывает меня руками за талию. «Спасибо», — шепчу я над ее головой и целую ее волосы. «Спасибо, что вернулась». «Все это неправильно, все. Я не знаю, куда мне идти». «Если сомневаешься, то ко мне. Со мной правильно. Слышишь?» Билли так устала, что почти заснула во время четырехминутной поездки до отеля. На ресепшене стоит та же сотрудница, что и в прошлый раз, наверное, поэтому она кажется мне смутно знакомой. Она никак не комментирует то, что мы уже во второй раз появляемся перед ней поздно вечером, все растрепанные из-за ветра и с опухшими глазами. Девушка с улыбкой протягивает мне ключ-карту и объясняет нам, во сколько начинается завтрак, как вдруг рядом с ней звонит телефон, напоминая мне, что надо обязательно позвонить маме Эмили и Сойеру. «Бедный Сойер, скорее всего, до сих пор ищет тебя по всему городу», шепчу я Билли, но та лишь устало бормочет. «М?» Дождавшись, когда администратор договорит, я снова подхожу к стойке. «Прошу прощения, могу я купить у вас кабель для зарядки айфона?» «Мне очень жаль, но они у нас не продаются». «Твою мать! Извините, я не это имел в виду. В любом случае, спасибо. И доброй ночи». Я отворачиваюсь. «Подождите», — окликает меня девушка, на мгновение нырнув под стойку. «Вот, возьмите мой. Просто отдайте завтра утром моей коллеге». «Огромное спасибо. Я скоро верну. Вы себе не представляете, как сейчас мне помогли». «В качестве компенсации можете рассказать, когда выйдет новая песня». И тут до меня доходит, почему она кажется мне знакомой. «Вы никогда не работали в Лондоне?» Озорной блеск в ее глазах подтверждает мое подозрение. «Когда-то мы приезжали в Лондон на студию звукозаписи, Люк, Сойер и я, и день выдался просто отстойный. Началось все с того, что менеджеры отредактировали мои тексты, а закончилось тем, что Сойера выгнали только из-за того, что он не всегда безупречно играл. Вечером мы, наплевав на антидепрессанты, зверски напились, накурились какой-то сумасшедшей гадости и в 3 часа ночи устроили перед смущенным персоналом скандальный приватный концерт. «Вы та женщина, которая не продала мне The Sun», — вспоминаю я. «The Sun, британская газета». «Спасибо». «Не благодарите, просто продолжайте играть, вы и ваши друзья. Может, только в этот раз без джин-тоника и в штанах». У меня в голове раздается неприятный звоночек, но в первую очередь мне жаль, что придется ее разочаровать. музыка в прошлом. Я забыл, что некоторые люди не так быстро забывают, что они ждут и надеются. Вероятно, родители Люка все же правы, когда говорят, что мы задолжали правду оставшимся фанатам. Наша нынешняя комната намного меньше, чем в прошлый раз. Серо-голубые стены, широкая кровать, диванное кресло перед панорамным окном, пушистый ковер на полу. Я в коридоре стягиваю с себя промокшую обувь, носки и штаны, чтобы не перепачкать все смесью песка и морской воды. Билли бредет к окну и прислоняется лбом к стеклу. Ее взгляд блуждает по сверкающей полосе набережной, где проходит поздняя вечеринка. Я подхожу к ней и негромко бормочу на ухо, почти напевая. «Пенни, за твои мысли». «Душ», — вздыхает она. «Ну иди первый, у тебя скоро ноги отмерзнут». В июне до такого, наверное, не дойдет, и тем не менее я ставлю телефон на зарядку и отправляюсь в душ. А когда чуть позже возвращаюсь оттуда с полотенцем на бедрах, Билли по-прежнему стоит у окна. У меня в животе все сжимается от ее потерянного вида. Да, мне известно, что значит терять контроль над собственными эмоциями и стоять совершенно беззащитным посреди бушующей грозы. Но каково ей? Она столкнулась с абсолютной пустотой, с унизительным чувством, когда ты не знаешь, что сделал или почему. «Можешь идти в душ», — без надобности говорю я. Пока она, кивнув и еле держа глаза открытыми от усталости, проходит мимо меня, я проверяю пропущенные вызовы и сообщения. Меня охватывает шок при виде одного только числа уведомлений, и требуется пара минут, чтобы решить, кому отвечать в первую очередь. Сойер написал примерно час назад, что на сегодня сдается. Я быстро набираю ему сообщение, благодарю и даю отбой. Тут же появляется эмодзи, выражающий облегчение, а затем точечки сообщают, что он печатает какой-то длинный текст. «Позже, Сойер. Сначала я пишу маме, что нашел Билли, еще жив и не разбил ее машину. Она прислала мне 7 голосовых сообщений, каждое не короче 2 минут. Потом послушаю. Теперь Эмили. В диалоге с ней текстовые сообщения перемешиваются с голосовыми, и если пролистывать их снизу вверх, то смысл понять невозможно. Так что я нажимаю на первое голосовое, идущее сразу после... «Ты можешь хоть немного подождать, придурок? Просто послушай!» «Седрик, немедленно мне позвони, слышишь? Немедленно, это мега важно. Я тут на стенку лезу, позвони». «Очень содержательно, сестренка». «Почему ты не звонишь? Почему твой дурацкий телефон опять выключен? Пожалуйста, послушай это и позвони мне». У меня вырывается стон. «Окей, постараюсь подвести итог. Лучше сядь, иначе упадешь. Это не Билли». Я сажусь. «Я могла бы и сразу заметить, но все так быстро завертелось, было так странно и страшно. Но послушай». «Да, да, да, я слушаю, думаю я, как будто так могу повлиять на голосовое сообщение. Говори уже». «Мы торчали в задней комнате с детективом, и отец Билли прислал этого типа, Тристана. А тот...» Эмили издает какой-то звук, который в моей голове вяжется только со словом «истерика». «Знал, что Билли украла браслет, то есть якобы украла». «Боюсь, я мало что понимаю, однако запись продолжается. Вот бы Эмили еще прекратила, блин, постоянно делать эти драматические паузы». «Но вот браслет тогда уже давно убрали, а Билли о нем не упоминала, и детектив тоже, что может означать только одно». «Шерлок, боюсь, ты помешался. Человек же не способен подмечать настолько мелкие детали с такой точностью. Или способен?» «Тристан, этот странный кусок психа, все инсценировал. И я как раз объясняла это папе Билли, когда ты вдруг так быстро убежал. И отец Билли...» «Я готовлюсь к худшему». «Ладно, сперва он меня высмеял, поиздевался и повел себя как сексист, в высшей степени. Но я настаивала, и тогда он пообещал кое-что проверить. Сначала я подумала, что он просто пытается от меня отделаться, чтобы я оставила его в покое. Но через час он мне позвонил, и не хочу говорить, что он был дико зол, хотя...» «Эмили, меня начинает подташнивать». «Он был дико зол, но не на меня, на самого себя. А теперь правда сядь, Сэдди». потому что сейчас все будет как в психологическом триллере того режиссера, который тебе нравится. Как его там? Найт Шаламала? Манодж Найт Шьямалан. Не так уж трудно запомнить. Плевать, как его зовут, ты понял. Уинстон Фолкнер взял и проверил историю звонков служебного мобильного телефона Тристана. И угадай, кому сегодня утром звонил Тристан. Незадолго до того, как мы с Билли пошли в Харатс. Во-первых, на номер Билли. А во-вторых, ну? У меня в голове пусто, если не считать странного звона, как паническая атака, только лучше. Он звонил парню, который работает детективом торгового зала в Харатс. И Фолкнер не стал тянуть время, а сразу бросился туда и провернул свою гадкую и грозную адвокатскую уловку. И что рассказал этот тип? Седрик. Энтузиазм Эмили дает трещину, и я вдруг слышу, как она шмыгает носом, а по голосу становится понятно, что сестра плачет. Они уже проворачивали это раньше, в прошлом году. Тогда Тристан позаботился о том, чтобы охранник обязательно поймал Билли. Он заплатил тому мужику, чтобы тот жутко ее напугал, облапал и... сделал ей больно, только чтобы потом Тристан мог ее спасти. Прости, Сэдди, но этот парень... Насколько он болен? Насколько мерзкие те люди, которые ему подыгрывали? Теперь Фолкнер собирается крепко взяться за Тристана и заявить на него в полицию. Детективов он моментально сломал, они дадут показания. Оба. Он скоро мне позвонит, а я сразу сообщу вам все, что узнаю. Я опускаю телефон. Без понятия, сколько потребуется времени, чтобы хаос у меня в голове улегся, а я на фоне ярости, презрения и ненависти к этому... субъекту, сделал выводы, которые помогут нам двигаться дальше. Включаю следующее сообщение. Не знаю, ясно ли выразилось, у меня голова кругом. Но ты же понимаешь, что это означает? Билли сегодня ничего не крала. А главное, она ничего не подсовывала мне. Детектив Харатс — это подлый мелкий. Он куплен Тристаном. Он подкинул нам браслет, поскольку Тристан явно считал, что сможет вернуть Билли с помощью своей психоаферы. Прикинувшись спасителем и внушив ей чувство, что без него она не справится. В этом есть смысл, и еще какой. Во мне просыпается желание тоже кое-что внушить этому подонку. Принять синильную кислоту, например. «Седрик, что случилось?» Билли стоит в комнате, и я не услышал, как она вошла. В удобных пижамных штанах, майке и с полотенцем на волосах она смотрит на меня, как призрак. «Что-то... Скажи что-нибудь, Седрик, пожалуйста». Я выдыхаю и качаю головой. Наверное, у меня действительно сейчас такой вид, словно я готов кого-нибудь убить. Ты ничего не сделала. «Что?» Я протягиваю к ней руку, Билли, помедлив, подходит ближе, и я усаживаю ее к себе на колени и обнимаю. В первую очередь, чтобы успокоиться самому и не заорать посреди ночи на весь спящий отель. Ты не можешь вспомнить свой рецидив, потому что не было никакого рецидива. Но ты просто выдумываешь, да? Чтобы я так не стыдилась, чтобы... Нет. Эмили и твой отец все выяснили. Ты абсолютно невиновна. Я могу включить тебе голосовые сообщения. Но хочу, чтобы сначала ты перевела дыхание и приготовилась. Это не ты. Правда, она гораздо хуже.